несущий свет, только я каким-то образом изменюсь, даже внешне. Проклятие! Не хочу умирать и возрождаться чудовищем. И будь я трижды проклят за то, что прознал его истинное имя. Откуда оно пришло на ум? Когда произносил слова клятвы? А, проклятие, и сам я проклят. Прочь лишние мысли. Я еще очень далек от Алисы. На нижнем уровне башни горел одинокий фонарь и ни души. Сверху гремели, кто-то орал, там забаррикадировался подъем. Я усмехнулся. Наивный. Снаружи тоже раздались выкрики. Скоро вломятся внутрь, сколько бы не положив при этом голов. К черту их всех! Разбив фонарь, погрузил себя во тьму и со сладостным предвкушением потянулся к магии. Остатки боли исчезли, окутала серая хмарь. Представив галерею, откуда меня сбросили, орденский чернокнижник, я тотчас оказался там. Хвала Харузу, колдун убрался, да и солдат поубавилось. Остались только стрелки. Направив арбалеты внутрь замкового двора, приспешники Низвержного искали цель, что спокойно проходила в этот момент за их спинами. Проклятый пепел! Хотел бы сказать, что спокойно. Боль отступила, отняв в призре одну часть сил. Порой пошатывал, но шагал дальше, и уже сейчас трудно дышать. Башню с крышей-шатром я миновал без неожиданностей. Встречались суетящиеся солдаты-офицеры, и лишь двое из командиров оказались иными. А я-то полагал, что над солдатами начальствуют одни иномирцы. Меня не почувствовали. Я боялся увидеть только орденских чернокнижников, и на сей раз повезло. А за второй линией укреплений открылся главный двор Саарн-Адаба. Основательно застроенный, с целым сонмом огней и мечущихся людей. Я с беспокойством посмотрел на небо. Скоро рассвет, надо торопиться. В дальней от меня стороне, правее, высилась громада цитадели. Четырехстенный квадратный замок. В замке. Стены его, вероятно, прикрывали дворец. Шпили башенок высоко поднимались над укреплениями. За цитаделью полуразрушенное западное крыло, где, похоже, потушили пожар. Мне не туда. Прямо напротив располагалось величественное строение, немногим уступающее срединному укреплению Саарн-Адаба. Внешне это был кафедральный собор, но не думаю, что в нем когда-то служили во славу двуединого бога. А рыцари Грааля возводили его, уже отрекшись от веры, однако строили по всем канонам. Перстень бога сына там. Да к дьяволу эту могущественную реликвию! Мне в подземелье под храм, к Алисе, чувствую, она совсем близко. Я перенесся вниз и затем к собору. Уже задыхаясь, но явить себя приспешником Низвержного нельзя. Терпи, Николас. Словно в бреду, в полусне нашел вход в подземелье и, прихватив с собой торчащий в стене факел, спустился на два уровня. Все. Воздуха нет совсем. Я отбросил магию. Прислонившись к кирпичной кладке, ненасытно глотал воздух. Взмок. С каждым ударом сердца жду крика или шума, который означал бы, что слуги возвратившегося бога вновь обнаружили меня. Чтоб их! Это их черные заклятия давили мою магию, изгоняя прочь воздух. Но я уже здесь. Я не остановлюсь. Отбросив прочь все эти помыслы, что схватка с солдатами и магия перемещения отняли чересчур много сил, я двинулся вперед, делая последние шаги до моей Алисы. Свернув за угол, вышел в длинный каменный коридор, что кончался единственной дверью, над которой на железном крюке висел фонарь. Двое караульных вскинули мечи, обнаружив появление незнакомца. Откровенно смешно было видеть столь жалкое препятствие, отделявшее меня от моей возлюбленной. Эти стражники уже мертвецы, а за дверью — Алиса.